крыши выползал червячок, а из подушки сновидения на кухне хохотал дурачок. Смешав колбаску со слюною, запуталась культя в рукаве. Весна забылась в рукопашной, на цыпочках подкравшись к себе. Я позвонил и убежал с вечера застолье. Поутру похмелье, перец, соль да сахар. Только вышло по-другому, вышло вовсе и не так. Из груши выползал червячок, а из кармана безобразие на лавочке молчал старичок. Собой являя запредельность, местами возникали толчки, а в целом было превосходно, по-прежнему ползли червячки. Лишь холмик на кладбище просел небо цвета мяса, мясо вкуса неба, перец, соль да сахар. Только вышло по-другому, вышло вовсе и не так. Да только вышло по-другому, вышло вовсе и не так.